Зарождение промышленной разведки и контрразведки. История промышленного шпионажа и контршпионажа знает так много удивительных операций, что было бы грешно остановиться на одной из них, не рассказав о других. Поэтому эту главу мы посвятим не одной какой-либо операции, а тому, как зарождалась эта отрасль тайной войны. Если задачи выведывания военных секретов и политических планов противника испокон веков стояли во главе деятельности любой самой примитивной разведки, то и своего рода промышленный шпионаж всегда играл не меньшую роль. В детстве многие зачитывались книгой «Борьба за огонь» о том, как одно доисторическое племя охотилось за секретом другого, овладевшего умением добывать огонь. Секреты выделки шкур, изготовления луков или копий — все становилось объектом шпионажа. Моисей и другие библейские вожди засылали своих разведчиков в тыл врага вызнавать все о земле, ее плодородии, богатствах. Хорошо поставленную службу экономической разведки имел Древний Рим. Он собирал подробные сведения о своих соседях и потенциальных противниках по многим экономическим аспектам, в том числе о климате, состоянии дорог, плодородии земель, трудолюбии населения, наличии продовольственных запасов, о местах хранения и объемах сокровищ, накопленных церквями и правителями. Все эти сокровища выявлялись разведкой и впоследствии оказывались в сейфах Римской империи. Не случайно нынешним ученым не попадаются клады римской эпохи. Есть более ранние или более поздние, а этих нет. Шпионы римского императора Юстиниана, странствующие персидские дервиши, раскрыли секрет производства шелка, привезя из Китая шелковичных червей в полостях своих посохов. В свою очередь и японцы послали в Китай официальную делегацию якобы с целью пригласить китайских мастеров по производству шелка в Японию, хотя заведомо знали, что им откажут. Делегация провела при дворе китайского императора столько времени и вела себя так умело, что выведала все секреты, и вскоре Япония стала производить свой шелк. Но подлинным создателем экономического и военно-промышленного шпионажа можно, пожалуй, назвать Чингисхана. Ни одного похода он не предпринимал без изучения экономической обстановки на территории будущего противника. Природных богатств, наличие полезных ископаемых, уровня развития ремесел и военного дела, сокрытых сокровищ, богатых могильников. Не без помощи шпионов в руки Чингисхана и его ближайших наследников попали огромные богатства аббасидов, сокровища китайских царей и багдадских халифов, золото исидов. Своеобразным был подход Чингисхана к тому, что ныне называют ноу-хау. Почти поголовно уничтожая население завоеванных городов, он сохранял жизнь мастерам, оружейникам, златокузнецам, архитекторам и другим людям, владевшим тайнами ремесла. Более того, он установил закон учиться у всех народов всему лучшему, что те создали. В XVIII веке началась охота за китайским секретом, способом производства фарфора. В Китай засылали множество шпионов, и первым из них, преуспевшим в этом деле, стал французский монах и иезуит. Ему удалось проникнуть в закрытый город Цзиндэчжэнь, где находилась императорская фарфоровая мануфактура. Он детально изучил технику производства твердого фарфора из каолина и, несмотря на бдительность китайской контрразведки, сумел отправить во Францию образцы сырья. Некоторое время спустя там началось производство знаменитого севрского фарфора. В свою очередь английский агент Томас Бриан, работавший в Севре, похитил у французов технологии производства фарфора, и вскоре она была запатентована в Англии. Надо сказать, что немецкими химиками, точнее, алхимиком Фридрихом Бетгером, секрет производства фарфора был открыт самостоятельно в начале XVIII века, и погоня за секретом саксонского фарфора была не меньшей, чем за китайским. Бетгер так тщательно берег свою тайну, что кроме него ее никто не знал. По его настоянию половину рецепта выучил наизусть ученый немец, вторую половину — Гартель Мей. Можно смело утверждать, что в течение целого столетия фарфор был главной мишенью шпионажа. Но, естественно, охота шла и за другими производственными секретами. Английский литейщик Фомо, находя английскую сталь того времени низкокачественной, переодевшись в лохмотья, под видом странствующего скрипача, отправился на континент, где, посетив все европейские сталелитейные центры, сумел выкрасть секреты производства лучших сортов стали. Вскоре его заводы сделались крупнейшими в Англии. Он умер богатым человеком, а его дети получили дворянский титул. Далеко не все промышленные секреты приходилось добывать с неимоверным трудом. Например, изобретение пороха приписывается немецкому монаху Бертольду Шварцу, жившему в XIV веке, в то время как секрет его производства был почти одновременно похищен или куплен без особого труда рядом европейских шпионов у мусульман и китайцев. Также легко были похищены у арабских алхимиков все секреты производства кислот. С другой стороны, в древние времена, как и сейчас, шпионы часто терпели фиаско, благодаря чему многие секреты древности остались нераскрытыми и по сей день. К примеру, так и не удалось выведать тайну греческого огня, опаснейшего оружия Средневековья, хотя в течение 4 столетий промышленный шпионаж всех стран был сосредоточен на нем. Огонь сжигал все кругом, и если его пытались гасить водой, вспыхивал с новой силой. Секрет огня не раскрыт и сегодня, и даже его сравнение с напалмом не в пользу последнего. Помимо греческого огня, к нераскрытым относятся секреты герметической закупорки, холодного света, абсолютно чистого железа, сверхтвердой стали и, к счастью, многих ядов. Бывали в истории случаи, когда некоторые секреты, могущие принести вред человечеству, уничтожались умышленно. В частности, в 1903 году русского профессора Филиппова, который изобрел способ передачи на расстоянии по радио ударных волн взрыва, нашли мертвым в его лаборатории. После этого, по приказу Николая II, все документы были изъяты и сожжены, а лаборатория разрушена. Неизвестно, руководствовался ли царь интересами собственной безопасности или будущим человечества. Но действительно подобные средства передачи силы атомного или водородного взрыва были бы гибельными для населения земного шара. Шли годы и десятилетия. Объектов для промышленного шпионажа все прибавлялось. Постепенно он становился узаконенным. Так, декрет французского правительства 1791 года, признававший за всяким, кто первый привезет во Францию какой-либо иностранный промысел, такие же льготы, какими пользовался бы его изобретатель, фактически явно поощрял промышленный шпионаж. В конце XVIII века в Манчестере возникла ассоциация борьбы с патентами и монополиями. Вероятно, это была первая всемирная организация, поощрявшая промышленный шпионаж. Постепенно поддерживаемый государством и промышленниками, он превращался в важный фактор как промышленной революции, так и политики. В шпионаж вовлекались все новые лица, и среди них не только платные шпионы, но и ученые с мировым именем. Мысль о том, что качеством пива можно отомстить за поражение в войне, кажется забавной. Но именно ею руководствовался Луи Пастер после войны 1870 года, когда, добыв все сведения о рецептах немецкого пива, создал свое французское, превосходящее то, которое производилось в Германии. В своем патенте Пастер писал: «Это будет пиво национального реванша». В ответ немцы заслали шпионов во Францию. Они раздобыли пастеровский секрет, и равновесие было восстановлено. Не стеснялся собирать через шпионов интересующие его сведения как у конкурентов, так и в далекой Европе, и Томас Альва Эдисон. В конце 19 века фирма General Electric впервые в истории стала использовать ученых, в частности, известного математика Штейнметца, как для научно-исследовательской, так и для разведывательной деятельности. К промышленному шпионажу начали привлекать специалистов самых разных профессий, в частности, нелегальных адвокатов. Задача последних — инструктировать шпионов, как далеко они могут заходить в своих действиях. А поскольку в законодательстве многих стран имеются большие пробелы, то оказывается, что очень далеко. Например, если английский промышленник, оставивший в кабинете посетителя, вернувшись, застанет его за фотографированием сверхсекретных документов или макетов, он решительно ничего не сможет предпринять. Здесь нет никакого нарушения неприкосновенности жилища, а фотоаппарат и пленка принадлежат посетителю. И согласно английским законам, пострадавший даже не может отобрать их. Если же он попытается избить шпиона, то может быть привлечен к ответственности за побои или ранения. Используются разные лазейки и в законодательстве других стран. Поэтому промышленный шпионаж тем эффективнее, чем более высок уровень специалистов, занимающихся им, и чем более высок уровень его организации. Очень эффективным был и остается японский промышленный шпионаж, поставленный на государственную основу. У многих существует ложное представление, что скачок японской индустрии начался лишь после Второй мировой войны. Однако это не так. С конца XIX века Япония вступила на путь индустриализации. Всеми правдами и неправдами она стремилась догнать передовые страны. В первое время японцы выманивали промышленные секреты, обещая размещать заказы. Но вскоре эту их уловку раскрыли. Поводом для разоблачения послужил занятный инцидент. Японцы попросили ознакомиться с устройством одного насоса, обещая сделать большой заказ. По случайности, в образце, который им был предложен, имелся дефект. Дыра в цилиндре, соответствующим образом заделанная болтом с двумя гайками. Японцы скопировали насос буквально в таком виде, как его осмотрели, то есть с болтом и гайками. Этот случай получил широкую известность, и японцы заслуженно приобрели репутацию подельщиков. Однако японские шпионы и ученые продолжали усиленно работать, воруя чужие секреты, внося коррективы в производство, совершенствуя старые и изобретая новые. Вскоре они освоили изготовление бездымного пороха, торпед, новейшие способы литья стали, технику электрических прожекторов большой мощности. Добыв с помощью шпионажа секрет производства высококачественных оптических линз, японцы выбросили на рынок фотоаппараты высокого качества по внеконкурентным ценам. То же произошло с виски и велосипедами. Начиная с 1910 года, надпись, сделанная в Японии, стала символом высококачественного и дешевого товара. К этому времени японские покупатели, туристы, студенты заполонили европейские и американские города. И каждый, как пчела в улей, тащил в Японию новые и новые промышленные секреты, тем более что японский кодекс нравственности и быта вменяет в обязанность каждого японца шпионаж в пользу монарха и государства, считая такое занятие проявлением долга и чести. Было бы наивно пытаться даже просто перечислить все изобретения или методы производства, похищенные в XIX и XX веках. Пожалуй, нет ни одного более или менее стоящего объекта военной или гражданской промышленности, который не стал бы предметом внимания иностранных разведок. Задачами шпионажа становились не только получение уже завершенных изобретений, формул и методов, но и выявление изобретения в самой начальной его стадии, заявок на получение патентов, изобретателей и мелких лабораторий, терпящих финансовые затруднения, позволяющих затем использовать их в своих интересах, завладение секретами ноу-хау, вспомним Чингисхана, организация утечки мозгов и целый ряд других грязных и хитроумных методов. Борьба с ними велась зачастую не менее изощренными способами, которые и стали прообразом промышленной контрразведки. Одним из государственных деятелей, особенно поощрявшим промышленный шпионаж, был Наполеон. Он объявил нечто вроде конкурса и предложил ряд премий за изготовление любым методом, похищением или изобретением лучших сортов стали. Как ни парадоксально, победителем стал молодой немец Фридрих Крупп, купивший у шпионов несметное число секретных формул, сталь заводов которого впоследствии не раз нанесет огромные потери Франции и ее народу. Так он использовал премию Наполеона. Об истории империи Круппа, полной драматических и трагических событий, в которой громадную роль сыграли шпионы той или другой стороны, написаны многие тома, и пересказывать ее нет никакой возможности. Мы же вспомним его потому, что сына Фридриха Круппа, Альфреда, можно смело назвать отцом организованной промышленной контрразведки. Приняв наследство отца с отрицательным балансом, Альфред Крупп сам занялся шпионажем и вскоре разбогател, овладев рядом производственных секретов. Вводя их на своих заводах, он поставил перед собой задачу сделать так, чтобы они не были похищены. Поэтому он страстно увлекся делом промышленной безопасности. Он просил прусское правительство обязать рабочих присягать ему в особой верности и лояльности. Ему отказали. Но это не помешало Круппу заставлять приносить ему присягу не только рабочих, но и шпионов, засылаемых к конкурентам. Он подозревал всех. Своему брату он послал служебную записку. «Я подозреваю ночного сторожа. Он часто бывает на работе днем». Альфред Крупп успешно выполнил свою программу. Максимальный внешний шпионаж и доведенная до крайности внутренняя безопасность. В 1872 году Крупп опубликовал и раздал рабочим правила внутреннего распорядка, чем впервые была легализована современная промышленная безопасность. Одна из фраз этих правил гласила: «Независимо от издержек производства необходимо, чтобы за рабочим постоянно наблюдали энергичные и опытные люди, которые получали бы премию всякий раз, когда задерживали саботажника, лентяя или шпиона». С годами контрразведка империи Круппа совершенствовала свою деятельность. Именно она разработала бесчеловечную технику облучения посетителей, без их ведома, большой дозой икс-лучей, которые засвечивали фотопленку, вызывая в то же время серьезные физические расстройства. Шпиономания и преследование инакомыслящих на заводах Круппа дошли до предела. С 1933 по сентябрь 1939 года 700 служащих Круппа были отправлены в концентрационный лагерь. В 1945 году в подвале бюро Густава Круппа в Эссене союзники обнаружили камеру пыток. Расследование показало, что служба промышленной безопасности Круппа подвергала пыткам лиц, подозреваемых в шпионаже, и хоронила их трупы на территории завода. Все эти зверские меры привели к тому, что за пределы фирмы Круппа не ушел ни один секрет. Так же, как и Круппа, Основоположником промышленной контрразведки можно считать Пинкертона, того самого, книгами о приключениях которого зачитывались наши деды. Агентство Пинкертона, основанное в США в середине прошлого века, стало первым независимым агентством промышленной безопасности. Ему принадлежит заслуга серьезной постановки проблемы промышленного шпионажа и контршпионажа. Наряду с этим агентство прославилось жестокими преследованиями лидеров профсоюзного и рабочего движения. Известный историк разведки Роан утверждает, что человечество не знало более отъявленных негодяев, чем агенты Пинкертона. Вскоре после возникновения агентства Пинкертона в Америке еще четыре крупных частных полицейских агентства Бранса, Уэкенхата, Глоба и Энтерстейт начали заниматься вопросами промышленной безопасности, затем к ним присоединились другие. Методы по охране производственных секретов американцы применяли довольно крутые. Иные компании разрешали своим детективам стрелять в упор в каждого, кто без разрешения прохаживался ночью по отделам дирекции. Заодно было много случаев избиения полицейскими дубинками журналистов и профсоюзных деятелей под предлогом защиты от промышленного шпионажа. Регулярно проводились обыски посетителей и персонала предприятий, нередко сопровождавшиеся избиениями. Широко практиковалась установка в отделах или лабораториях бесшумных кинокамер. Телевидения еще не было, автоматически включавшихся в тот момент, когда из окна кто-нибудь проникал в пустую комнату. Все эти мероприятия создавали атмосферу подозрительности и использовались не только в контрразведывательных целях, но и для сведения счетов. Во многих компаниях были учреждены консультации, одной из целей которых была слежка за возможными соперниками президента компании. Те тоже не дремали и использовали консультации для того, чтобы путем дачи неправильных советов подставить ножку президенту. Эта атмосфера всесторонней шпиономании действовала на психику. Еще в 1935 году крупные американские компании Kodak, DuPont и другие принимали на работу психиатров, чтобы без скандалов отправлять в психбольницы генеральных директоров и вице-президентов под предлогом, что их деятельность представляет угрозу безопасности. Борьба между крупнейшими компаниями требовала все новых шпионов и контрразведчиков. Расходы на это уже в 1938 году составили свыше 1 миллиарда долларов. Все упомянутые выше методы относились скорее к пассивной защите секретов и проведению мер промышленной безопасности. Однако уже и в те далекие времена находились специалисты, считавшие, что задачей промышленной контрразведки является в первую очередь введение противника в заблуждение и профилактика. И в этом деле Крупп оказался на высоте. В 1920 году он основал в Эссене бюро, занимавшееся промышленным шпионажем и камуфляжем. Оно, в частности, сумело похитить у французов конфискованную после войны гигантскую пушку, стрелявшую по Парижу в 1918 году, и закамуфлировать ее в гигантской заводской трубе. Вспомним, что это было время, когда Германии было запрещено иметь и производить тяжелое вооружение. Некоторыми фирмами предпринимались довольно наивные методы введения в заблуждение вражеских шпионов. К примеру, одна французская компания по производству шин изменила градуировку на шкалах всех термометров, использовавшихся в производственном цикле. Ряд компаний по рекомендации контрразведки стал нанимать специалистов, вносящих в схемы или формулы, которые могли заинтересовать противника, незначительные изменения, но такие, после которых информация уже не стоила ни гроша. А шпионы продолжали добросовестно снабжать ею пославшую их правительственную или частную организацию. Наиболее действенными оказывались способы отвлечения противника на негодный объект. В этом отношении блестящим примером может явиться программа по созданию атомного оружия. Проект Манхэттен. Начать с того, что атомное соглашение между США и Англией, подписанное 18 сентября 1944 года Черчиллем и Рузвельтом, проходило под кодовым названием «Производство сплавов для труб», что не могло в то время заинтересовать разведки противника. В самих США руководство проектом было поручено генералу Лесли Гровсу, совершенно не разбиравшемуся в физике, но хорошему организатору и фанатику безопасности. Он даже спал с пистолетом и портфелем с секретными документами под подушкой. Были приняты невиданные в те времена меры предосторожности. Почти никто из привлеченных к работе ученых не знал всей программы исследований. Все отделы были разобщены и размещены в разных зданиях. Во всех домах на каждом этаже дежурили вооруженные охранники. На всех дверях и окнах были установлены электронные сигнализационные устройства. У каждого сотрудника было две мусорные корзины, одна из них красного цвета для секретных бумаг, которые каждый вечер сжигались в присутствии агента ФБР. Строго проверенные девушки носили пакеты из одного здания в другое, каждую сопровождал вооруженный детектив. Посетители должны были не только заполнять в книжке посещения листок, но и сами отрывать его, таким образом оставляя на специальной чувствительной бумаге отпечатки пальцев. Гровс всячески поощрял распространение ложных, так называемых маскировочных сведений. Так, на предприятиях компании «Дюпон» был распространен слух, что в лабораториях и конструкторских бюро, куда был запрещен доступ большинству служащих фирмы и где работали над атомной бомбой, в строжайшей тайне разрабатывается новый вид нейлона. В то время нейлон был новинкой, и эта мысль казалась правдоподобной. На предприятиях фирмы Chrysler отделение атомной бомбы в городе Детройте замаскировали под агентство по продаже облигаций военного займа. Когда был построен атомный город Лос-Аламос, меры предосторожности приняли фантастический характер. Некоторые жители получали документы, водительские удостоверения без фамилии, фотографии и личной подписи, только с номером. Все телефонные разговоры прослушивались. Письма проходили цензуру. Пассажиры уходящих из Лос-Аламоса поездов тщательно проверялись. Служба контрразведки генерала Гровса, насчитывавшая к концу войны 485 человек, проявляла такое усердие, что у отдельных служащих начались нервные заболевания. Был случай, когда самого Гровса, забывшего дома пропуск, не пустили на объект. Впоследствии Гровс в своей книге «Теперь можно рассказать историю проекта Манхэттен» с гордостью писал, что все эти меры помогли сохранить тайну создания атомного оружия. Тем не менее, агенту советской разведки удалось добыть, а советской разведчице Елене Крогер вывести из Лос-Аламоса секретные документы, касающиеся производства атомной бомбы. Приведенный пример показывает, что даже самые изощренные методы охраны секретов не всегда обеспечивают их сбережение. Это и заставило специалистов по промышленной контрразведке искать нестандартные решения, как, например, в компании Артура Литла, основанной в 1880 году и насчитывающей 1400 ученых. Она принадлежит не только ее служащим, а прибыли откладываются в пенсионный фонд сотрудников фирмы. Считается, что эта система гарантирует полную лояльность служащих и позволяет обеспечить абсолютную тайну осуществляемых ими исследовательских работ. Хотелось бы привести выдержку из заявления руководителя французской организации промышленной контрразведки ПСИ полковника Бараля, бывшего сотрудника спецслужб. Проблемы безопасности надлежит ставить на уровне той власти, которая может их разрешить. Неэффективность систем безопасности многих французских предприятий, искренне убежденных, что они защищены от промышленного шпионажа, объясняется тем, что они не организовали защиту информации на надлежащем уровне. Люди, отвечающие за безопасность, часто плохо подготовленные или совсем не подготовленные к такой работе, изолированы от важных служб, деятельность которых им неизвестна, являются в глазах персонала полицейскими, а в глазах дирекции — бременем, хотя их работа плохо оплачивается. В конце концов, они мирятся с этим подчиненным положением, и тогда их работа ограничивается некоторыми поверхностными обследованиями или составлением памятных записок, с которыми никто не считается. Находясь в таком второстепенном положении, они, как правило, последними узнают об утечках информации, если вообще узнают о них. Никогда не имея возможности сделать анализ состояния положения на предприятии с информацией, они не знакомы с путями ее следования и не располагают к тому же ни властью, ни средствами, а порой и техническими знаниями, необходимыми для предотвращения новых утечек. Безопасность — новая наука, которую должны были бы изучить все директора. Это новая функция в промышленности и ее место в правлении, а не в кабинете человека, которому поручено обследование или начальника охраны. Как сообщила в апреле 92 года газета «Нью-Йорк Таймс», ЦРУ переносит внимание на экономику. Роберт Гейтс, директор ЦРУ США, сказал, что администрация Буша дала указание, чтобы около 40% новых заданий для разведывательных служб страны касалось международной экономики. Гейтс отметил, что обзор национальной безопасности показал, насколько резко возросло значение международных экономических дел как предмета разведки. Тщательный анализ, проведенный 14 целевыми группами, показал смещение разведывательных приоритетов страны вплоть до 2005 года. Официальный представитель ЦРУ сказал, что президент Буш одобрил эти рекомендации. По словам Гейтса, около 40% новых потребностей являются экономическими по своему характеру. Руководящие политики правительства отчетливо видят, что многие из наиболее крупных задач и возможностей до конца этого десятилетия и за его пределами лежат в плоскости международной экономики, и это свое видение они облекли в перечень задач для разведывательных служб. Описывая эти задачи, он подчеркнул, что разведывательные органы не занимаются, не должны заниматься и не будут заниматься промышленным шпионажем. Разведывательные службы намерены наращивать усилия по отслеживанию тенденций в технологии, способных повлиять на национальную безопасность и экономическую конкурентоспособность. Так сказал начальник американской разведки. Естественно, возникает вопрос, верить ему или нет. Скорее всего, надо следовать мудрой рекомендации бывшего американского президента Рейгана, любившего повторять русскую пословицу: «Доверяй, но проверяй».